Борис Лавренев. Разведчик Вихров. Он стоял перед капитаном. Курносый, скуластый, в куцом пальтишке с рыжим воротником из шерстяного бобрика. Его круглый носик побагровел от студеного степного суховея. Обшелушенные, посинелые губы неудержимо дрожали, но темные, грустные глаза пристально и почти строго смотрели в лицо капитана. Он, казалось, не замечал и не обращал внимания на краснофлотцев, которые любопытствуя обступили его, необычного 13-летнего гостя батареи, этого сурового мира взрослых, опаленных порохом людей. Обут он был не по погоде, в серые парусиновые туфли, потертые на носках, и все время переминался с ноги на ногу, пока капитан читал препроводительную записку, принесенную из штаба участка связным краснофлотцем, приведшим мальчика. «Был задержан на рассвете у переднего края постом наблюдения. По его показаниям, в течение 2 недель собирал сведения о немецких частях в районе совхоза «Новый путь». Направляется к вам, как могущий дать ценные данные батарея». Капитан сложил записку и сунул ее за борт полушубка. Мальчик продолжал спокойно и выжидательно смотреть на него. «Как тебя зовут?» Мальчик откинул голову, выпрямился и попытался щелкнуть каблуками, но его лицо дрогнуло и перекосилось от боли. Он испуганно глянул на свои ноги и понурился. «Коля! Николай Вихров, товарищ капитан!» — поправился он. Капитан тоже посмотрел на его ноги, на порванные туфли и поежился от озноба. «Макроступы у тебя не по сезону, товарищ Вихров. Ноги застыли». «Немножко», — застенчиво и печально сказал мальчик и еще больше потупился. Он изо всех сил старался держаться бодро. Капитан подумал о том, как он шел всю ночь в этих туфлях по железной от мороза степи и невольно пошевелил пальцами в своих высоких теплых бурках. Погладив мальчика по лиловой щеке, он мягко сказал. «Не грусти, у нас другая мода на обувь. Лейтенант Козов!» Выскочив из-за кучки краснофлотцев, маленький веселый лейтенант козырнул капитану. «Прикажите баталеру немедленно подыскать и доставить ко мне в каземат валенки самого малого размера». Козуб рысью помчался исполнять приказания. Капитан тронул мальчика за плечо. «Пойдем в мою хату. Обогреешься, поговорим». В командирском каземате, треща и гудя, пылала печь. Дневальный помешивал кочережкой прозрачные, налитые золотым жаром головешки. Розовые зайчики гонялись друг за другом по стене. Капитан снял полушубок и повесил у двери. Мальчик, озираясь, стоял у притолоки. Вероятно, его поразила сводчатая уютная подземная комната, сверкающая белизной репалина, залитая сильным светом подволочной лампы. «Раздевайся», — предложил капитан. «У меня жарко, как в Артеке на пляже. Грейся». Мальчик сбросил пальтишко, аккуратно свернул его подкладкой наружу и, привстав на цыпочки, повесил поверх капитанского полушубка. Капитану, наблюдавшему за ним, понравилась эта бережливость к одежде. Без пальто мальчик оказался головастым и худым. И капитан подумал, что он долго и крепко не доедал. «Садись. Сперва закусим, потом дело. А то ты натощак, пожалуй, и рта не раскроешь. Чай любишь крепкий?» Капитан доверху налил толстую фаянсовую чашку темной ароматной жидкости. Неторопливо отрезал ломоть буханки, намазал на него масло в палец толщиной и увенчал это сооружение пластом копченой грудинки. Мальчик почти испуганно смотрел на этот гигантский бутерброд. «Не пугайся», — сказал капитан, пододвинув тарелку. — «Клади сахар». И он толкнул по столику отпилок 6-дюймовой гильзы, набитые синеватыми, искрящимися кусочками рафинада. Мальчик посмотрел на него испытующим, осторожным взглядом, выбрал кусочек поменьше и положил рядом с чашкой. — «Ого! — засмеялся капитан. — Это не по правилам. У нас, брат, так чай не пьют. У нас заправляются на полный заряд. А это только порча напитка». И он с плеском бросил в кружку увесистую глыбу сахара. Худенькое лицо мальчика неожиданно сморщилось, и на стол закапали огромные неудержимые слезы. Капитан тяжело вздохнул, придвинулся и обнял гостя за костлявые плечи. «Полно!» — произнес он весело. «Брось! Что там было. Тут тебя никто не обидит. У меня, понимаешь, у самого вот такой же малец дома остался. Вся и разница, что Юркой зовут. А то все такое же. И веснушки, и нос пуговицей». Мальчик быстрым и стыдливым жестом смахнул слезы. «Я ничего, товарищ капитан. Я не за себя разрюмился. Я стойкий. А вот маму вспомнил». «Вон что», — протянул капитан. «Так мама жива?» «Жива», — глаза мальчика засветлели. «Только голодно у нас. Мама по ночам у немецкой кухни картофельные ошкурки подбирает. Но раз часовой застал, по руке прикладом хватил. До сих пор рука не гнется». Он стиснул зубы, и из глаз его уплыла детская мягкость. Они блеснули остро и жестко. Капитан погладил его по голове. «Потерпи. Выручим маму. И всех выручим. Ложись, вздремни». Мальчик умоляюще посмотрел на него. «Я не хочу. Потом. Сперва расскажу про них». В его голосе прозвучал такой накал упорства, что капитан не стал настаивать. Он пересел к другому краю стола и вынул блокнот. «Ладно, давай. Сколько, по-твоему, немцев в районе совхоза?» Мальчик мотнул головой и сказал быстро, без запинки. «Пехоты, 1 батальон, баварцы. 176-й полк 27-й пехотной дивизии. Прибыл на фронт из Голландии». «О, откуда ты знаешь?» — спросил капитан, удивленный обстоятельностью и точностью ответа. «А как же? Я ж цифры на погонах смотрел и слушал, как они разговаривали. Я по-немецки могу, я в школе хорошо учился. Рота мотоциклистов-автоматчиков, взвод средних танков на свиноферме. По северному краю Бахчи стрелковые окопы полного профиля. Танковое вооружение, калибр примерно 50 мм. 2 дота у них там. Здорово укрепились, товарищ капитан. 10 дней грузовиками цемент таскали. 109 грузовиков ввалили. Я из окошка подглядывал». «Можешь точно указать расположение дотов?» — спросил капитан, подаваясь вперед. Он понял, что перед ним сидит необыкновенный мальчик, от которого можно узнать только самые общие сведения, а очень зоркий, сознательный и точный разведчик. «Конечно могу. Первый на Бахче, за старым током, где курганчик, а другой...» «Стоп!» — прервал капитан. «Это здорово, что ты все так рассмотрел и запомнил. Но, понимаешь, мы же в твоем совхозе не бывали и не жили. Где Бахча, где ток, нам неизвестно. А береговые 10-дюймовые пушки, дружок, не игрушка. Начнем наугад гвоздить, много лишнего попортить можем бестолку, пока в точку угодим. А там ведь и наши люди есть. И мама твоя. Ты нарисовать это сумел бы?» Мальчик вскинул голову. В его взгляде было недоумение. «Так разве у вас, товарищ капитан, карты нет?» «Карта есть. Да ты в ней разберешься ли?» «Вот еще», — сказал мальчик с негодованием. «Папа же мой геодезист. Я сам карты чертить могу. Не очень чисто, конечно. Папа теперь тоже в армии, у саперов командир», — добавил он с гордостью. «Выходит, что ты не мальчик, а клад», — пошутил капитан, развертывая на столе штабную полукилометровку. Мальчик встал коленками на стул и нагнулся над картой. Он долго смотрел. Потом лицо его просияло, и он ткнул в карту пальцем. «Да вот же», — сказал он, счастливо улыбаясь, — «как на ладошке. Карта у вас такая хорошая, подробная, как план, все видно. Вот тут за оврагом и есть старый ток». Он безошибочно разбирался в карте, и вскоре частокол красных крестиков, нанесенных рукой капитана, испятнал карту, засекая цели. Капитан удовлетворенно откинулся на спинку стула. «Очень хорошо, Коленька!» Он одобрительно погладил руку мальчика. «Просто здорово!» И, почувствовав непосредственную сердечность ласки, мальчик, на мгновение вернувшись в детство, поребячий нежно прижался щекой к капитанской ладони. Капитан грустно покачал головой и сложил карту. «А теперь, товарищ Вихров, в порядке дисциплины спать!» Мальчик не противился. Сытная еда, тепло и только что законченная работа клонили его ко сну. Ресницы его слипались. Он сладко зевнул. Капитан уложил его на койку и накрыл полушубком. Мальчик мгновенно заснул. Капитан постоял над ним в раздумье, вспоминая сына и жену. Вернулся к столу и сел за составление исходных расчетов для огня. Он увлекся и не замечал времени. Тихий оклик заставил его оглянуться. Мальчик сидел на койке. Лицо у него было тревожное. «Товарищ капитан, который час?» «Спи. Плюнь на время. Начнется тарарам, разбудим». Но мальчик не успокоился. Его лицо потемнело. Он заговорил настойчиво и торопясь. «Нет, нет, мне же назад надо. Я маме обещал. Она будет думать, что меня убили. Как стемнеет, я пойду». Капитан изумился. Он не допускал и мысли, что мальчик собирается снова проделать страшный путь по ночной степи, который случайно удался ему однажды. Капитану показалось, что его гость еще не совсем проснулся и говорит спросонок. «Чепуха!» — сказал он. «Кто это тебя пустит? Если даже не попадешься немцам, то можешь случайно угодить в совхозе под наши снаряды. Только об этом я мечтал, чтобы тебя ухлопать в благодарность. Не дури, спи!» Мальчик насупился и покраснел. «Я немцам не попадусь, они по ночам не ходят. Мороза боятся, дрыхнут. А я каждую тропочку наизусть. Пожалуйста, пустите!» Он просил упрямо и неотступно, почти испуганно. И капитану на мгновение пришла мысль. А что если вся эта история с появлением мальчугана и его рассказ – обдуманная комедия и обман? Но взглянув в ясные, печальные глаза, он устыдился своего подозрения. «Вы же знаете, товарищ капитан, немцы никому не позволяют уходить из совхоза. Нагрянут случайно для проверки. Меня нет. Они на маме выместят». В его голосе слышалась недетская тоска. Он явно волновался за судьбу матери. «Не нервничай. Все, понял», — сказал капитан, вынимая часы. «То, что думаешь о маме, это очень хорошо. Сейчас 16:30. Мы пройдемся с тобой на наблюдательный пункт и еще раз сверим все. А когда стемнеет, я обещаю, что ребята тебя проводят как можно дальше. Ясно?» На наблюдательном пункте, вынесенном к пехотным позициям, капитан сел к дальномеру. Он увидел холмистую крымскую степь, покрытую серо-желтыми полосками снега, нанесенного ветрами в балочке. Рябиновый свет заката умирал над степью. На горизонте темнели узкой полоской сады далекого совхоза. Капитан долго разглядывал массивы этих садов и белые крапинки зданий между ними. Потом подозвал мальчика. «А ну-ка взгляни. Может, маму увидишь?» Улыбнувшись шутке, мальчик нагнулся к окулярам. Капитан медленно ворочил штурвальчик горизонтальной наводки, показывая гостю панораму родных мест. Внезапно мальчик, ахнув, отшатнулся от окуляра и затеребил рукав капитана. «Скворечня! Моя скворечня, товарищ капитан! Честная пионерская!» Удивленный капитан заглянул в окуляр. Над сеткой оголенных тополевых верхушек, над зеленой крышей в пятнах ржавчины, темнел крошечный квадратик на высоком шесте. Капитан видел его очень отчетливо на темно-серой ткани туч. Он поднял голову и несколько минут просидел, сдвинув брови. Неясная мысль, возникшая в его мозгу при виде скворечни, становилась все устойчивее. Он взял мальчика под руку, отвел его в сторону и тихо заговорил с ним. «Понял?» — спросил он, окончив разговор, и мальчик, весь просияв, кивнул головой. Небо потемнело. С моря потянуло колючим холодком зимнего ветра. Капитан повел мальчика по ходу сообщений на передний край. Там он рассказал вкратце все дело командиру роты и попросил скрытно вывести мальчика на подходы к совхозу. Два краснофлотца канули с мальчиком в темноту. И капитан смотрел вслед, пока не перестали белеть новые валенки, принесенные из баталерки по приказанию капитана. Было тихо, но капитан тревожно вслушивался, не загремят ли нежданные выстрелы. Выждав с полчаса, он ушел к себе на батарею. Ночью ему не спалось. Он пил много чаю и читал. Перед рассветом пошел на наблюдательный пункт. И как только в серой дымке наступающего дня различил темный квадратик на шесте, к нему пришло хорошее боевое спокойствие. Он подал команду. Ахнув над степью грузным ударом, прокатился пристрелочный залп башни. Его гром долго висел над пустой степью. Капитан, не отрываясь, смотрел в окуляры и увидел ясно, как качнулся на шесте темный квадратик. Дважды. И после паузы в третий раз. «Перелет! Вправо!» – перевел капитан и скомандовал поправку. На этот раз скворечня осталась неподвижной, и капитан перешел на поражение обеими башнями. С привычной зоркостью артиллериста он видел, как в туче разрывов полетели кверху глыбы бетона и бревен. Он усмехнулся и после трех залпов перенес огонь на следующую цель. И снова скворечня вела с ним дружеский разговор на понятном только ему языке. В третью очередь огонь обрушился туда, где красный крестик на карте отметил склад горючего и боеприпасов. На этот раз капитан накрыл цель с первого залпа. Над горизонтом пронеслась широкая полоса бледного пламени. Могучей, курчавящейся шапкой встал дым, пепельный, коричневый, озаренный снизу молниями. В нем исчезло все. Деревья, крыши, шесть с темным квадратиком. Взрыв тряхнул почву, как землетрясение. И капитан с тревогой подумал о том, что он натворил в совхозе. Запищал зуммер. С рубежа просили прекратить огонь. Моряки вышли в атаку и уже рвались в немецкие окопы. Тогда капитан передал команду Козадубу, вскочил в приготовленный мотоцикл и в открытую помчался по полю. Его гнало нетерпение. От совхоза доносился пулеметный треск и щелчки гранат. Немцы, ошеломленные мощью и меткостью огневого удара батареи, потеряв опорные точки, сопротивлялись слабо и отходили. Бросив мотоцикл, капитан открыто побежал полем к околице по тому месту, где накануне появление человека вызвало шквал свинца. С околицы уже мигали веселые красные огоньки семафорных флажков, докладывая об отходе противника. Над садами плыл серебристый дым горящего бензина, и в нем глухо рычали рвущиеся боезапасы. Капитан торопился к зеленой крыше среди надломленных тополей. Еще издали он увидел у калитки вышедшую женщину, закутанную в платок. За ее руку держался мальчик. Увидев бегущего капитана, он рванулся ему навстречу. Капитан сходу подхватил его, вскинул в воздух и стал целовать в щеки, в губы, в глаза. Но мальчику, видимо, не хотелось в эту минуту быть маленьким. Он изо всех сил упирался руками в грудь капитана и рвался из его объятий. Капитан выпустил его. Коля отступил и с нескрываемой гордостью, приложив руку к шапке, доложил. «Товарищ капитан, разведчик батареи Николай Вихров боевое задание выполнил!» «Молодец, Николай Вихров», — сказал капитан. «Благодарю за службу!» Подошедшая женщина с потухшими глазами и усталой улыбкой застенчиво протянула руку капитану. «Здравствуйте! Он вас так ждал, так ждал. Мы все ждали. Спасибо вам, родные!» Она поклонилась капитану глубоким русским поклоном. Коля переводил взгляд с матери на капитана и улыбался. «Отлично справился! А небось страшновато было на чердаке, когда снаряды посыпались?» — спросил капитан, привлекая его к себе. «Ой, еще как страшно, товарищ капитан!» — ответил мальчик чистосердечно наивно. «Как первые снаряды ударили, все зашаталось, вот-вот провалится. Я чуть с чердака не махнул, только стыдно стало. Дрожу, а сам себе говорю, сиди, сиди, не имеешь права». Так и досидел, пока боезапас рванул. Тогда сам не помню, как вниз скатился. Он захлебнулся от наплыва ощущений, сконфузился и уткнулся лицом в полушубок капитана. Маленький русский человек. 13-летний герой с большим сердцем. Сердцем своего народа. Огонь!